Глава 44. Утро надежды. Владика разбудила тишина. Он сел на своей подстилке из мягкого мха и прислушался. Что-то было не так. А потом понял, в пещере было тихо-тихо, совсем тихо. Противный стук капель, который барабанил по камням снаружи уже целых 2 дня, наконец-то прекратился. Дождь закончился. Ура! Мальчик протер глаза и огляделся. Из входа в пещеру, который вчера был занавешен серой пеленой дождя, теперь лился яркий свет. Солнечные лучи, теплые и золотые, лежали на полу, словно кто-то нарисовал на камнях длинные светящиеся дорожки. В этих дорожках кружились и танцевали маленькие пылинки, похожие на крошечных золотых мошек. Владик глубоко вздохнул. «Ух ты!» Воздух был таким вкусным и свежим, что голова немного закружилась. Пахло мокрой травой после дождя, сосновыми иголками и чем-то еще, чем-то очень хорошим и радостным. Наверное, именно так пахнет надежда, о которой пишут в книжках. Эльф и его новые друзья уже не спали. Они толпились у выхода из пещеры, задрав свои красивые головы с волосами всех цветов радуги, и смотрели на чистое голубое небо. На их лицах, которые еще вчера были такими грустными и напуганными, теперь сияли улыбки. Они молчали, но это было такое молчание, когда все и так все понимают без всяких слов. Они просто радовались солнцу и теплу. Завтрак получился на славу. На большом плоском камне, который был у них вместо стола, стояли мисочки из коры, а в них горки сладкой лесной малины и земляники, и еще хрустящие орешки, которые эльфы где-то раздобыли. Все ели молча, но это была хорошая, уютная тишина. Никто не болтал, потому что все думали об одном и том же. Скоро они отправятся в путь. Это было очень важное утро. «Ну что, пора», — сказал главный эльф Лиан, когда последняя ягодка исчезла во рту у Тимохи. Голос у него был серьезный и уверенный. «Погода нам помогает. Надо идти, пока небесный великан, который плакал дождем, снова не надумал хныкать». Владик почувствовал, как внутри у него что-то приятно ёкнуло. Он больше не был просто мальчиком Владиком. Он был частью настоящей команды. Он решительно подошел к волшебной сумке, которая могла вместить в себя что угодно. Больше ему не хотелось хвастаться или казаться самым главным. Он просто знал, что должен помочь. Мальчик засунул руку в прохладную глубину мешочка и стал думать, что им пригодится. Так, огнево есть, веревка, которую подарили эльфы, очень прочная, вдруг лезть куда-то придется. Фляга с водой полная. Надо бы еды взять побольше, подумал он. Орехов там или еще чего, и палку бы найти хорошую, чтобы отбиваться, если что. Впервые в жизни он думал не о том, какой он крутой герой, а о том, чтобы его друзьям, Маргоше и Тимохе, ничего не угрожало. А Маргоша в это время сидела на большом камне рядышком с эльфийкой-девочкой Лирой. У Лиры были длинные фиолетовые волосы, и Маргоша, как заправский парикмахер, заплетала их в красивую косичку. Она делала это так ловко, будто всю жизнь только и занималась, что заплетала косы своим куклам. Лира доверчиво наклонила голову и что-то тихонько шептала ей на ушко. Наверное, какой-то эльфийский секрет. Маргоша слушала и тихонько смеялась. За эти несколько дней они стали лучшими подружками, будто 100 лет друг друга знали. Их смех был похож на звон маленьких серебряных колокольчиков, и от него в пещере становилось еще светлее и теплее. «Все готовы?» — громко спросил Лиан, оглядывая свою маленькую, но отважную команду. Владик, Маргоша, Тимоха и даже Лира дружно закивали головами. «Готовы!» И они вышли из пещеры наружу. Ах! Мир вокруг будто только что умылся. После долгого дождя все было таким чистым и свежим. На каждой травинке, на каждом листочке висели капельки воды, и когда на них попадало солнце, они вспыхивали, как крошечные бриллианты. Красота, да и только! Прямо перед ними, окутанными легким утренним туманом, стояла их цель – Туманная гора. Ее верхушка пряталась в белых пушистых облаках. Но сегодня эти облака уже не казались такими сердитыми и страшными, как вчера. Полной решимости ребята отправились в путь. Их маленький отряд двинулся по мокрой тропинке. Первым шел Лиан. Он знал дорогу. Сразу за ним шагал Владик, крепко сжимая в руке найденную крепкую палку. Он был теперь охранником. Дальше, взявшись за руки и весело болтая, шли Маргоша и Лира. А последними топали Тимоха и капибара Кнопка. Кнопка смешно фыркала и обнюхивала мокрые цветы, а Тимоха старался делать вид, что ему совсем не страшно. Но сам то и дело косился на далекую вершину горы и незаметно сжимал кулаки. Они шли навстречу приключениям, и самое главное, они шли все вместе.